В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. 10 и 11 стихи 1 главы Евангелия от Иоанна. Уже было сказано в предыдущей беседе о том, что человечество того времени стремилось к познанию земной жизни. Во-первых, в языческом мире в то время человеческая нравственная природа действительно была искажена в конец, без возможности возвращения к лучшему. Вместо нравственного совершенства и постоянного стремления к добру язычники были исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти и так далее. Во-вторых, положение у израильского народа в целом не было лучшим. «Пришел к своим, и свои его не приняли», стих 11, ясно свидетельствует об этом. Давид в Псалме 13, стихи 2 и 3, восклицает с горечью в сердце. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». Видя бедственное положение израильского народа, пророк Исаия утверждает ту же истину в стихе 6, 53 главы. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». По свидетельству апостола Павла, иудейский законник, уча других, не учил самого себя. Проповедуя «не красть», крал, говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействовал, гнушаясь идолов, святотатствовал. Римлянам 2, 17-24. При таком внутреннем противоречии иудея самого собою он уже не мог удовлетворяться ни законом, ни писанием Моисея, ни пророком. Вот почему он обратился еще к часто совершенно бессмысленным преданиям старцев. А тяжелое политическое положение иудеев положило свой отпечаток и на их мессианские ожидания. В обетованном Мессии они видели уже не искупителя от первородного греха, проклятия и смерти, а лишь царя, освободителя от римского ига. Иоанна 6, 15, Луки 24, 13, 21. Хотя и нельзя думать, чтобы Мессии всеми иудеями было приписываемо только исключительно политическое значение. Иоанна 1, 27, 11, 27 и 7, 27. Кроме Евангелий, говорящих о том, что израильский народ в большинстве ожидал Мессию как освободителя, говорят и другие источники. Иудейский историк Флавий свидетельствует, что в царствовании Ирода иудеи питали крепкую веру в то, что в недалеком будущем явится пророк, равный Моисею, который и освободит их от римского ига и жестокостей Ирода. В «Войнах иудейских», книга 6, глава 5, страница 4. Вполне возможно, что в словах Иоанна Богослова «пришел к своим, и свои его не приняли» звучит удивление, и это понятно. Ибо в израильском народе, судьбами которого руководил сам Бог, восставали пророки, возвещающие волю Божью, обличающие его за распущенность и постоянно указывающие на лучшую и действительную цель его жизни, подкрепляя свои слова не только божественными обетованиями, но и сверхъестественными действиями и чудесами. Мир, включающий и евреев, и язычников, в целом не познал Спасителя. Таково отношение человечества в общем к Господу Иисусу Христу, существовавшее в то время. А в частности, при всем этом будем помнить слова стиха 5, 1 главы, где звучат слова ободрения: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». К Казалось бы, этот густой зловещий мрак греховного состояния настолько поглотил народы, что свет Божий истины не в состоянии светить, то есть, что тьма объяла его. Нет. Читая следующие два стиха, а именно 12 и 13, убеждаемся в следующем. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Обратим теперь наше внимание на выражение «а тем, которые приняли его». «Кто те, кто принял его?» — стоит вопрос. Обратимся снова к языческому миру. «Хлеба и зрелищ» — требовал римский народ. Не находя для себя успокоения ни в своей религии, ни в философии, ни в своей политической славе, римлянин, по совету Эпикура, обратился теперь только к одной чувственной жизни. Грек мало мог себя успокоить в своей религии. А что можно было найти в ней полезного, когда она была наполнена неприличными выдумками? Лучшие люди языческого мира, видя себя настолько нравственно испорченными, не верили в возможность своего возрождения естественными человеческими силами. Поэтому они всегда питали надежду на вмешательство в судьбу людей чего-то необыкновенного, существа сверхъестественного, божественного. Что это за божество, которое должно дать им новую жизнь, они не могли дать себе ясного ответа. Поэтому индеец пред пришествием Христа веровал в скорое пришествие на землю примирителя, перс и халдеец Сози Оша, римлянин какого-то полубога из рода Цезаря, грек, вера в какого-то бога, ставил ему храм, хотя точно не знает, что это за бог. Деяния апостолов 17:23. Не забудем также, что задолго до Рождества Христова языческий прозорливец Валаам возвестил о пришествии Мессии так: «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Чисел 24:17. И странное событие произошло, когда родился Господь Иисус Христос. Ни первосвященники, ни книжники, знающие, где должно родиться Господу, не пришли поклониться Ему. Но это сделали волхвы, пришедшие с востока. Матфея, 2 глава, с 1 по 2 стих. А теперь обратимся к народу, которого Бог назвал своим народом. Определенная надежда на искупление была у многих иудеев. Им по временам Бог открывал через пророков свою волю, и они поэтому знали обетование Божие лучше, нежели язычники. Им Бог указал не только на то, что падение человека будет заглажено искуплением, но и многие частные черты, по которым они могли узнать своего Искупителя. Об этом говорится в книге Бытия 3:15, 22:18, 26:3-4, в Второзаконии 18 глава 15 стих, Второе Царство 7:12, Исаии, 7 глава, 14 стих, Михея, 5 глава, 2 стих. В апокрифической книге, 1 Маковейская, 14:41, отмечено, что иудеи и священники согласились, чтобы Симон был у них начальником и первосвященником навек, доколе восстанет пророк верный. Во Второзаконии, 18 глава, 15 стих, сказано следующее. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». По всем данным, иудеи и священники воздвигающие Симона на должность начальника, были уверены в скором пришествии на землю Мессии. Вообще, литературные иудейские памятники того времени ясно говорят о том, что были и те, кто воистину ожидал пришествия Господа Иисуса Христа. И это подтверждается евангелистом Лукой, который дает нам характеристику Симеона, мужа праведного и благочестивого, ожидающего утешения Израиля. От Луки, 2 глава, с 25 по 32 стих. Были ищущие среди язычников. Деяния апостолов, 2 глава, 7 по 12 стих. Были ищущие и среди евреев. И для таковых звучат слова ободрения Господа Иисуса Христа. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». От Матфея, 7 глава, 7 стиха по 8 стих. Аминь.